Ангел с рогами. Вау. Квай-Гона передернула. Пятая точка зачесалась, настойчиво сигнализируя, что это случилось опять, снова, уже в который раз. Вау. Это жуткое словцо вызывало в бравом рыцаре непроизвольную дрожь и нервный тик. Ведь если его падаван томно стонет себе под нос вау, то ждать можно чего угодно. В самом полном значении этого слова, уж этот джинн выучил за прошедшие годы досконально. Рыцарь мысленно собрался и повернулся к своей персональной головной боли, благословению небес и адскому наказанию в одном флаконе, вспоминая, как он услышал этот сигнал опасности в первый раз. Вау! Спокойно шествующий по прохладному холлу храма джинн остановился, чувствуя нечто странное. Чужое восхищение, холодная расчетливость, предвкушение чего-то странного, азарт, убежденность в правильности поступка и, одновременно, бредовости происходящего. Весь этот дикий коктейль сбивал с ног, заставляя рассматривать непонятное явление, поражаясь творящемуся в силе. Ах, да, еще и сила, спокойная, могучая, с прячущимся в глубине водоворотом. Мужчина настороженно осмотрелся. Джедаи, идущие по своим делам, почему-то нервно косились в его сторону и тут же ускоряли шаг, явно с трудом удерживаясь от желания перейти на бег. Странная реакция, подивился про себя рыцарь, и опустил взгляд перед собой, рассматривая источник всеобщей нервозности. На него восхищенно пялились два серых глаза, сверкающих полированной оружейной сталью. Рыжеватые волосы, собранные в два хвостика, вызывающе торчали вверх, словно рожки. Девочка-подросток в стандартной одежке юнлинга шмыгнула носом и расплылась в обаятельной улыбке. «Вау! Простите!» — слегка поднял бровь джинн, благожелательно оглядывая малявку. «Мастер-джедай Квай-Гон джинн?» «Да, мастер джинн!» — прищурилась девочка. Квай кивнул. «Да, здравствуйте, мастер!» Девочка улыбнулась еще шире и хлопнула глазками. «Я ведь могу вас так называть?» «Ну, да!» — пожал плечами Квай, непроизвольно напрягаясь. «Можешь. Правда? Вы согласны?» «Да, согласен», — слегка раздраженно произнес джинн. Что-то во всем происходящем ему не слишком нравилось. Только вот что, девочка счастливо сложила ладошки на уровне груди, умильно оглядывая высоченного, особенно по сравнению с ней мужчину, и облегченно выдохнула. «Спасибо, я так рада». «Чему?» — напрягся еще сильнее джинн. «Что происходит?» Неужели за время его отсутствия на затянувшейся миссии что-то произошло, но никаких сплетен или слухов он не услышал? Как чему? Искренне поразилась рыжеволосая. «Я рада, что вы, мастер Квай-Гон джинн, а я, Оби-Ван Кеноби, очень, очень рада нашему знакомству, и не только ему». «То есть?» — нахмурился рыцарь, пытаясь сообразить, что вообще происходит. Неожиданно девочка стрельнула глазами в сторону и радостно заорала, подпрыгнув и замахав руками. «Магистр Йода! Магистр Йода! У меня получилось!» Квай осторожно сделал шаг назад от явно неадекватного юнлинга. «Гормоны, переходный возраст, все дела. Получилось, что задумала ты?» Проскрипел из-за спины голос гранд-магистра. Девочка закивала. «Да, мастер-джедай Квай-Гон джинн разрешил мне называть себя мастером». Улыбка рыжеволосой стала злорадно удовлетворенной. «Разрешил?» Прищурился Йода, окидывая мужчину странным взглядом и вновь поворачиваясь к юнлингу. «Да», — влюбленно пропела девочка, делая шажок к джедаю. «Он сам сказал, что согласен, чтобы я называла его мастером». Древний магистр слегка дернул левым ухом и оперся на клюку. «Так и было?» «Да, магистр», — нахмурился джинн, понимая, что во что-то вляпался. Йода хмыкнул. «Что же, раз так, то согласен я». «Да», — заорала девочка, подпрыгивая. Хвостики распушились, покачиваясь в такт прыжков. «Мастер джинн стал моим мастером. Ура!» «Что?» — обалдел рыцарь, соображая, что попался в простейшую логическую ловушку. «Но, хе-хе», — проскрипел Йода, от него полыхнуло весельем. «Сам согласился ты. Рад, что обрел падавана ты. Давно пора». Клюка застучала, магистр шустро уковылял прочь, хихикая. Джинн вздохнул, унимая внезапно вспыхнувший гнев. Оби-Ван с сочувствием покосилась на застывшего статуи рыцаря. «Мастер, вы не переживайте так», — проникновенно посмотрела ему в глаза Кеноби, задрав голову. «Все не так страшно, как кажется». «Все еще страшнее», — хмыкнул джинн, успокаиваясь. Девочка просияла. «Ух ты, у вас еще и чувство юмора есть. Это хорошо. Вы просто не знаете еще, какое сокровище вам досталось. От скромности ты не умрешь», — вздохнул рыцарь, смиряясь с судьбой. «Падаван». «Конечно же нет», — согласилась девочка, поправляя левый хвостик. «А это значит, что я буду жить очень долго», — Квай покачал головой, оценивающе оглядывая наглую малявку. «Пошли уж, сокровище, расскажи о себе, Оби-Ван Кеноби», — отрапортовала девочка, пристраиваясь рядом с направившимся к своей комнате рыцарем. 13 лет, будущий дипломат экстра-класса, будущий мастер Сарису, будущий магистр, а не слишком самонадеянно, нет», — покачала головой Кеноби, становясь совершенно серьезной, «это факты. Поэтому, мастер Джин, я прошу вас обучать меня всему, что вы знаете, всем путям силы, я буду лучшей вашей ученицей». «Ты уверена?» «Да, плох тот Юнлинг, что не мечтает стать магистром», — гордо задрала нос девочка. Джин хмыкнул. «Что ж, пошли тебя устраивать, падаван». «Вау, что на этот раз, Оби-Ван?» — вздохнул рыцарь, поворачиваясь к девушке. Та повернула голову. Длинные рыжие волосы теперь собирались в два тугих пучка и закреплялись длинными металлическими спицами со свисающими с них шелковыми кисточками. Тонкая падаванская косичка кокетливо свисала с виска, украшенная бусиной. За эти годы девочка выросла по плечо Квая, оставшись все такой же себе на уме хитрюгой. «Ну и дыра, Татуин», — пожал плечами Джин. «Это хорошо», — потерла руки девушка, пряча рукоять сейбера. «Я чую, что нас ждет нечто необычное. Королева уже проснулась?» «Не, дрыхнет ее величество», — фыркнула Кеноби, умолчав о том, что усыпила доставшую ее королеву силой. «Так что, идем без нее. Надо приобрести гравипривод. Скажу сразу, республиканские кредиты тут не в ходу». «Тогда на какие средства?» «Да здравствует мой финансовый гений и благоприобретенная жмотистость», — скромно ухмыльнулась девушка, шагая вслед за своим мастером, а также сверхразвитое хомячество. «Есть заначка. Зная тебя», — прищурился Квай, окутывая себя силой, спасаясь от царящей вокруг жары, «она не одна. Конечно, запас карман не тянет. И в кого ты такая?» — вздохнул рыцарь. Оби-Ван хихикнула. «В основном в себя, а остальное — ваше тлетворное влияние, мастер». «Да уж». Джедаи неторопливо дошагали до Мос-Эспа и направились по улицам в поисках лавки. Девушка вертела головой, рассматривая легендарное для фанатов «Звездных войн» место. «Дыра, дырой, галерка галактики и вообще место повышенной злачности. Разве могла она когда-то подумать, что побывает здесь, да еще и в качестве Кеноби? А вот как судьба повернулась. Сбылась мечта идиотки, правда восхищал тот факт, что в этом варианте вселенной он и Кеноби оказался женского пола, что не могло не радовать, хотя различий в остальном было полно. К примеру, Амидала оказалась не такой уж трепетной ланью, как ее расписывали сочувствующие фанаты. Потомственный политик, чтоб ее, пафос, самомнение, подростковый максимализм, сейчас ей 14 лет, а еще настораживало желание влезть в любой конфликт. Пытаясь общаться с будущей любовью всей жизни незабвенного Энакина Скайуокера, Оби-Ван с трудом удерживалась от того, чтобы самой не последовать примеру Вейдера. Придушить хотелось неимоверно. Становилось ясно, как Падме могла на голубом глазу ляпнуть. «Мальчик, ты раб, очень добрая девушка, сразу видно». Лавка встретила джедаев жужжанием тайдарианца и ощущением спящей силы. Квай тут же напрягся, осматриваясь, а Оби-Ван с наслаждением вытащила из пучков спицы, распуская волосы, принявшись массировать голову. Из-за спины потянула искренним восхищением. «Ты ангел?» Кеноби повернулась, изумленно уставившись на высокого для своего возраста мальчика, светловолосого, голубоглазого, рассматривающего ее с восторгом и каким-то странным, неопределимым пока что чувством. «Ну, если учесть, что ангел — это вестник, то...» Девушка принялась неторопливо собирать волосы, закручивая их на голове. «Наверное, да». Энакин Скайуокер прищурился, продолжая рассматривать сооружающую прическу девушку, что-то напряженно обдумывая. «Когда я вырасту», — сообщил мальчик, — «я на тебе женюсь». Оби-Ван моргнула. На такое она явно не рассчитывала. Девушка, конечно, была от Падме не в восторге, но предполагала как-то сгладить первую встречу будущих влюбленных. «А тут на тебе». Она прислушалась к силе и пораженно распахнула глаза. Энакин был абсолютно уверен в своем решении. От него перло влюбленностью и диким собственничеством. Он решил, все остальное, по боку. «И как же зовут моего будущего супруга?» Оби-Ван сделала попытку спихнуть поезд с накатанных рельс, но сила явно имела на этот счет свое мнение. «Энакин Скайуокер», — гордо выпятил грудь мальчик. Девушка вздохнула, подумала и мысленно послала канон к черту. Чем она хуже этой наглой королевы, строящий из себя шишку на ровном месте. «А меня зовут Оби-Ван Кеноби». «Падаван», в лавку ворвался джинн, за которым влетел тайдарианец, удовлетворенно потирающий лапки. «Где там твоя заначка?» «Ох, мастер, что бы вы без меня делали?» — вздохнула девушка, доставая кредитную карту. «Держите». «А?» — Квай замер, рассматривая настороженно сверлящего его глазами мальчика. Оби-Ван махнула рукой. «Все потом, мастер, идите за гипердвигателем». «Хорошо», — медленно произнес джедай и вышел из лавки, вслед за ним вылетел хозяин. Девушка подумала, рассматривая глядящего на нее, словно на личное сокровище Скайуокера, и решилась. «Ты назвал меня ангелом, что ж, держи». «Но...» — Энакин потрясенно уставился на лежащую на его ладони карту. «Мой супруг должен быть свободным, как и его мать». Сила дрогнула, Энакин застыл, осознавая, что на его ладони лежит то, что являлось недостижимой мечтой всю его жизнь. Девушка довольно улыбнулась. «Шах и мат, никакие амидалы теперь с ней не сравнятся. Это не подачка, ни кредиты, ни ловушка. Дар, когда-нибудь ты принесешь мне равный в ответ. Договорились? И учти, если Уотта задерет цену, я добавлю». Энакин восхищенно вздохнул, запихнул карту в карман и вылетел за дверь. Кеноби усмехнулась. «Что ж, остались еще ситхи, совет, амидалы и прочие несущественные мелочи. Буду решать проблемы по мере поступления. А пока...» Она воткнула спицу в волосы и направилась искать джинна. «Пора направить эту историю в правильном направлении. На голубом глазу выражение равносильно невинно. Черт с лысинкой». Квай настороженно рассматривал картинно откинувшего капюшон забрака, нагло пялящегося желто-алыми глазами. Молодой, среднего роста, прекрасно развитый физически, вон как плавно двигается, сильный, ситх. Рука крепко сжала сейбер, готовясь отразить нападение. Джедай сосредоточился, из-за спины послышалось жуткое: «Вау! Падаван, не высовывайся!» Судя по всему, забрак показательно вытянул вперед руку, зажигая алый клинок. Мгновение, и зажигается второй. «Это ситх, ситх!» — влюбленно протянула Оби-Ван, высовываясь из-за широкой спины своего мастера. «Какая прелесть!» Джинн и ситх синхронно поперхнулись, забрак изумленно уставился на восхищенно рассматривающую его девушку. «Ах, мастер!» — игриво стрельнула глазами Оби-Ван, — «это же такая редкость! Настоящий ситх! И вы только посмотрите, какой красавчик!» Мол, непроизвольно приосанился, но тут же состроил зверскую рожу, пытаясь показать, что лесть его не трогает. «Настоящий ситх!» — продолжила восторгаться девушка. «Его нельзя убивать, его надо холить, лелеять и размножать». Квай закашлялся, поворачивая голову, решив, что ослышался. Мол, застыл, обратившись вслух. «Что делать? Размножать, но только не делением и не почкованием. Материал нежный, испортить, расплюнуть. Только естественный процесс». С видом умудренного опытом профессора изрекла Кеноби. Джинн почесал бородку, оценивающе глядя на насторожившегося забрака. «С кем? Не со мной, это уж точно», — отмахнулась от подозрений, витающих в воздухе, девушка. «Я уже занята». Рука Квая застыла на полпути. «Кем?» — осторожно поинтересовался джедаю, продолжающий пялиться на забрака девушки. «Энакином», — смущенно потупилась Кеноби. Джинн моргнул. «То есть, он заявил, что когда вырастет, женится на мне. И, знаете, мастер, я склонна ему верить. Ему 10 лет», — терпеливо произнес джедай, нервно сжав сейбер. Мол, внимательно слушал, настороженно зыркая глазами. Клинки гудели. «Молодость – это недостаток, который очень быстро проходит», — философски пожала плечами девушка. «Джедаи не вступают в брак», — еще терпеливее произнес джинн. «Уйду к коррелианцам. Или вообще свалю нафиг и организую свой собственный орден». «Падаван», — шокированно повернулся Квай. «А что такого? Мне тут избранный, понимаешь ли, предложение сделал, так что я должна гордо морду лица отвернуть». «Еще чего», — мол, погасил клинки и встал поудобнее. Разговор был гораздо интереснее, чем намечающаяся драка. «Мастер должен об этом узнать, Падаван», — простонал Квай, прикрывая глаза рукой. «Великая сила, ну чем я так провинился, что ты подсунула мне это?» «Мастер», — маленькая ладошка Кеноби утешающе погладила его по руке. «Спокойствие, только спокойствие, так говорил мастер Дзин Карлсон». «Не знаю такого», — буркнул джинн, сверля взглядом забрака, ухмыляющегося во всю свою наглую харю. «Зато я его знаю. Впрочем, ну его нафиг, у нас есть тема поинтереснее». Серые глаза девушки мечтательно затуманились. «Ситх, рогатый пусик», — мол, выпучил глаза, не веря собственным ушам. «Кто?» — не выдержав, просипел ситх. Ему с готовностью ответили. «Пусик, лапочка и прелесть, иди сюда, я тебя потискаю», неожиданно заорал Оби-Ван, распахивая объятия, и, мол, в ужасе отпрыгнул, активируя сильбер. «Не подходи, какой нервный», осуждающе покачала головой Кеноби. «Впрочем, это дело поправимое. Массаж, чайк, кувалдой по голове». В желтых глазах парня промелькнуло искреннее сочувствие, заставившее Джинна глубоко вздохнуть. «Великая сила, ему даже ситхи соболезнуют». «Дожил, называется. Оби-Ван, может, хватит, может и хватит», неожиданно покладисто кивнула девушка, мол, напрягся, перехватывая сильбер двумя руками. «Послушай меня, симпатюля», совершенно серьезным голосом начала Кеноби. «Возвращайся к своему мастеру и скажи следующее. Сила едина и неделима, это раз. Не стоит раскачивать маятник, это два. Избранный должен знать обе стороны, это три. Умный, договаривается, это четыре. Сегодня я изменила твою судьбу. Это пять. Пока, рогатик. Еще увидимся. Не стоит нас преследовать. Оби, идемте, мастер. Сегодня у нас хороший день. Мы изменили судьбу. Откуда? Ясно. Джин покачал головой. Снова твои интриги? Как вы могли обо мне так хорошо подумать? Притворно нахмурилась девушка, весело сверкая глазами. Вот так и мог. Мол, смотрел, как уходит джедай, и не мог заставить себя разжать руки на сейбере. Затылок холодило ощущение прошедшей мимо смерти. «Повторите еще раз, владыка», мол, тихий голос мастера вызвал к жизни табун мурашек, заметавшихся по спине. Мол, послушно пересказал разговор, детально описывая увиденное и услышанное. Сидиус задумчиво откинулся на спинку комфортабельного кресла. «Очень интересно. Значит, мастер Джинны и его падаван Кеноби. Ясно. Мастер», — осторожно подал голос Забрак. Сидиус внимательно посмотрел на ученика. «Оби-Ван Кеноби, невзирая на свой юный возраст, считается одной из сильнейших мечников Ордена. Она мастер Сарису. Кроме того, одна из лучших дипломатов. Невероятно талантлива и очень себе на уме. Вас отпустили, владыка, мол, для того, чтобы вы передали послание. Очень умно. Мне надо многое обдумать. И еще, из-под капюшона сверкнуло золотом. Их не преследовать». «Да, мастер». Голограмма погасла, и старый ситх замер, обдумывая послание. «Значит, избранный должен знать обе стороны», прошептал мужчина, плотнее кутаясь в мантию. «Надо познакомиться с вами поближе, когда первая фаза плана будет выполнена. Очень рад, что все это наконец закончилось». Палпатин патетично вскинул руку, картинно развивая широким рукавом. Оби-Ван едва подавила желание встать и зааплодировать, выкрикивая «Браво! Какая игра!» Даже Станиславский сказал бы, что верит всему, до единого слова. «Талант! Настоящий талант!» Сидящая рядом Амидала слегка пошевелилась. Нечто в вычурном наряде и с тонной грима на лице, который хотелось снять циклевалкой. «Я рад познакомиться с истинными героями этого кошмарного конфликта. Мастер Джин, падаван Кеноби, рыцарь Кеноби», поправила сенатора девушка. «Мое обучение завершено». «О, простите», поднял брови мужчина. «Не знал». «Ничего страшного», белозубо улыбнулась Оби-Ван. «Звание мне присвоили вчера. Поздравляю». «Благодарю». Сенатор и джедай расплылись в совершенно одинаковых улыбках. Квай хмыкнул про себя, сохраняя непроницаемое лицо. «А что с этим юным героем?» «Энакином Скайуэкером». «Энакин стал юнлингом», спокойно произнес Джин. «Его приняли в орден». «Рад за него», благожелательно улыбнулся сенатор, разглядывая чему-то улыбающуюся Кеноби. «Длинное платье, сверху, роба, ухоженные руки, косметика, красивая прическа. Если бы не роба и не сейбер, и не скажешь, что джедай, а кто станет его учить?» Продолжил допытываться ситх, не обращая внимания на явное неудовольствие Падме, на которую никто не обращал внимания. «Или это не определено, через год я стану его мастером», спокойно посмотрела девушка. Так решил магистр Йода. Джин слегка дернул уголком губ, вспоминая, как Оби прогрызала дырку в голове престарелого магистра. В конце концов она своего добилась. Правда, о чем девушка шепталась с Йодой, осталась тайной, но он согласился, и совет вынужден был это проглотить, к вящему неудовольствию Винду и некоторых других магистров. «О-о-о», оценил сказанное Палпатин. «Поздравляю, это огромная ответственность». «Да, я буду учить его всем путям силы, как учил меня мой мастер», она вежливо наклонила голову в сторону Квая. «Всем», уточнил сенатор. Кеноби кивнула. «Всем». Энакин довольно разглядывал помещение, выделенное ему и еще трем юнлингам. Общая комната, что было непривычно, но он это переживет. Самое главное, что мама теперь тоже живет на Карусканте, его ангел постаралась. Она нашла ей работу, жилье, он сможет маму навещать, если что. Ангел такая, такая, особенно по сравнению с этой королевой. Энакин вспомнил постоянно размалеванную девушку и поморщился. Она на всех смотрела свысока, хотя и не показывала этого открыто. Но он чуял, и для нее он был никто, с которым почему-то возились, вместо того, чтобы исполнять ее распоряжения. И вечно она предлагает непонятно что, то к каким-то гунганам идти, то еще что-то. Ангел как-то сказала, тихо, но он услышал, что у королевы шило в одном месте, и его надо или вынуть, или забить поглубже. Квай-Гон тогда тихо рассмеялся и ничего не сказал. Мальчик мечтательно вздохнул. Когда он вырастет, то обязательно выполнит свое обещание и женится на Оби-Ван. И его не волнует, что джедаи вроде как не вступают в брак. Ха, она дала ему свое согласие. Значит, полдела уже сделано. А брак, это очень серьезно. Так все его знакомые на Татуине говорили. Скайуокер разложил свои вещи в шкафу и отправился исследовать храм. Год пролетел очень быстро, и вот уже счастливый до невозможности Энакин стоит возле Кеноби, как ее падаван. Девушка покосилась на мальчика и вздохнула. Что ж она такая мелкая уродилась? Этот дылда уже почти с нее ростом, еще немного и догонит, а там и перегонит, и будет она опять по плечо. Впрочем, в этом есть и положительные стороны. Вырастет, заматереет, станет настоящим красавчиком, будет на ком развернуться. Оби-Ван оглядела влюбленную рожицу свежеиспеченного падавана и протянула ему бусину-застежку. Держи, отрастишь косичку, нацепишь, очень удобно. Спасибо, расплылся в счастливой улыбке Скайуокер. Да ни за что, пожала плечами девушка. Идем, будем тебя благоустраивать. В целом Оби-Ван была довольна. События развивались положительно. Квай-Гон жив и здоров, что не может не радовать. Конечно, у мастера есть некоторые разногласия с советом, но они решаемы, уж этим она озаботится с помощью Дуку. Старый джедай оказался суровым на вид, но очень вменяемым дядькой, и не скажешь, что ему за 70, бодрый хрыч, в поединке кого угодно укатает. И своему бывшему падавану он немного попустительствует, хоть и скрывает данное положение вещей. Так что, надо постараться, чтобы Джин стал таки магистром, есть у нее мыслишки, как это провернуть, граф в этом поможет, у него на некоторых магистров не то, что зуб, а целая вставная челюсть с клыками припрятана, он этот шанс нагадить ближнему своему не упустит, и вообще, нифиг отдавать его Сидиусу, перетопчется, у него мол есть, хватит с него, им Дуку самим нужен. Кстати, о ситхах, Палпатин оказался именно таким, каким его показывали в фильмах, тот еще кошмарик, а какая у него могучая харизма, с ног валит, сразу понятно, с чего это за ним перлись стройными стадами непонятно куда, надо будет постараться его аккуратно прощупать, а еще, надо подумать над реорганизацией ордена, пора меняться, иначе их сметут, а она этого допустить не намерена, одно дело, когда гибнут взрослые, их так просто не взять, но вот остальные. Значит, Энакин должен стать настоящим джедаем, а не тем суррогатом, который выпускают из стен храма. И она постарается воспитать его, как думающую личность. А там, сила поможет. Привидение с мотором. Оби-Ван сидела на скамеечке, неторопливо потягивая каф, наслаждаясь показываемым лично для нее зрелищем. 19-летний Энакин Скайуокер демонстрировал своему обожаемому мастеру каты пятой формы, выкладываясь на все 100, Халтура Оби-Ван не терпела и учила своего падавана на совесть. Голубой клинок гудел, сила пела, то закручиваясь водоворотом, то расплескиваясь во все стороны. Энакин краем глаза следил за женщиной, пытаясь казаться суровым и невозмутимым. Кеноби одобрительно кивала время от времени, размышляя о том, что попытки падавана пролезть в ее комнату, когда она спит, стали слишком уж настойчивыми и происходят с пугающей частотой, так что пора принять меры. Пока Скайуокер тут пытается распушивать перед ней хвост, дроиды прикрепляют на дверь хороший такой засов из титана и огромный амбарный замок. Очень удобная и полезная вещь против поползновения одаренных наглецов, у которых гормоны крышу сносит. Механическое приспособление силой не откроешь просто так, это не электронный замок, который снесут и не заметит. Энакин застыл в картинной стойке, состроив невозмутимую мордочку, выставляя на показ мускулистую грудь в словно невзначай распахнувшейся рубахе. Вот поганец, и где только такого набрался, Оби-Ван отсалютовала чашкой, демонстративно обозрев предложенное, Сила расцвела скайуокеровским удовольствием и самомнением. Ясно, опять нос задирает. Что ж, пора обломать нички вновь проклюнувшиеся рожки. Оби-Ван встала, отставив чашку, и активировала меч. Потанцуем, Падаван, с радостью, мастер. Алчно уставился на нее скайуокер, едва не пуская слюни. Кеноби хмыкнула. Гонять, гонять это чудо природы, пусть сублимирует, ему полезно. Так просто она не дастся. Не ожидавшего подлянки Падавана снесло силовым толчком, настраивая на серьезный лад. Постоянная бдительность, Энакин. Палпатин, благожелательно улыбаясь, рассматривал сидящих перед ним джедаев. Высоченный Падаван избранный и мелкая мастер Кеноби. По суровой морде парня сразу видно, он считает женщину своей личной собственностью и снесет любого, кто вздумает хоть как-то ей навредить. Оби-Ван сохраняла непроницаемое лицо, но в глазах отчетливо читалось. «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Очень опасный противник. Уже 5 лет как магистр, а это не просто так. Имеет мощную партию поддержки в храме, опирающуюся сразу на несколько столпов. Дуку, Квай-Гон Джин, Шаакти и Винду. Все эти магистры подпирали ее спину, обеспечивая поддержку и исполнение различных планов, а уж перемены, которые эти самые планы принесли, просто невообразимы. Начать стоило с того, что Квай-Гон, этот вечный аутсайдер, неожиданно обрел заветное звание и стал членом совета. Вначале его избрали на 10 лет, однако, некоторое время спустя он резко перешел в высший совет, став магистром пожизненно. Дуку тогда очень радостно потирал руки, доставив Палпатину немало головной боли. От планов на графа пришлось отказаться, не стать ему теперь падшим, совершенно. Теперь у бодрого мастера Макаши появилась сфера приложения его немаленьких сил и верные сторонники, и фиг его сковырнешь с насиженного места. Вначале Сидиус даже не понял, что именно затевается, а потом грянул гром с небес. Йода ушел в отставку, назначив своим преемником Дуку, своего бывшего падавана. Древний гранд-магистр отошел от дел и посвятил себя различным изысканиям, иногда проводя мастер-классы по фехтованию для избранных. Старый сморчок был, есть и остается чудовищно сильным мастером всех форм, учиться у такого – огромная честь и привилегия. Кеноби он учил и до сих пор учит, так что истинные умения рыжеволосой красавицы остаются под вопросом, но Ситх чуял, что избранного она при желании закатает в ферропластовое покрытие не напрягаясь. А если учесть ходящий по храму слушок, что она обладает еще и невероятно развитым даром предвидения, переплюнув в этом даже зеленокожего магистра, тогда вся эта эпопея с избранным принимает совсем другой оборот. Да и давнюю встречу с Молом и произошедшую беседу со счетов сбрасывать не стоит. Конечно, тот факт, что Йода теперь не имеет такой власти, очень радует, но вот Дуку на его месте тоже не подарок, тем более в тандеме с Кеноби, которую сам Сидиус считал настоящим серым кардиналом. Сколько планов пришлось менять. Он хотел опутать храм обязательствами перед сенатом, орден тут же перешел на полное самообеспечение. Сенаторы было взвыли, но неожиданно резко заткнулись после визитов Винду, исполняющего роль гласа ордена джедаев. Да уж, тот еще глаз. Как взглянет, все обсыплется. И теперь орденцы сами себе хозяева и в ус не дуют, с этой стороны к ним не подкопаешься. Тогда он решил подойти с другой стороны, но орден вновь изобразил финт ушами. Были пересмотрены многие пункты, ограничивающие джедаев. Когда Палпатин узнал, что убран запрет на вступление в брак, то едва не рухнул с кресла, подавившись кафом. Одно это наладило отношения с коррелианцами и вернуло тех, кто покинул орден, желая создать семью. Вообще, изгнанники дружно возвращались в лоно покинутой организации стройными рядами, резко уменьшив поголовье планируемого в будущем инквизитория. Сидиус, начав создание КНС, решил, что армию возглавит джедай. Бойцы-одиночки, не имеющие опыта командования группами, они были бы обречены, а там и клоны, которые сейчас подрастают на камина, исполнят свою роль, но 3 года назад всех, не входящих в корпуса целителей, обеспечения и прочие мирные образования, обязали пройти курсы ведения боевых действий, как на планетах, так и в космосе. Приглашали самых знающих, невзирая на статус, многие наемники отлично заработали, почти все перешли на постоянную работу, став преподавателями. Теперь у ордена полнокомпетентных специалистов. Была еще прорва изменений, но больше всего Сидиуса беспокоило не это. Дуку уже неоднократно высказывался насчет того, что республика не такая уж демократическая, как заявляют об этом сенаторы, Коррупция достигла поистине пугающих величин, и лечить это придется самыми радикальными методами. А теперь еще и Кеноби со Скайуокером прислали, а план уже входит в завершающую стадию. И как быть? Может, форсировать происходящее? Требуется ваша помощь, магистр, вздохнул канцлер, включив свое обаяние на полную катушку, чем вызвал ревнивый взгляд тут же насторожившегося избранного. Чем орден может помочь вам, канцлер? На сенатора Набу совершено покушение. Я прошу вас обеспечить сохранность ее жизни. Энакин слегка задумался, после чего едва уловимо поморщился. Избранный явно был от Падме не в восторге. Магистр хмыкнула. Это и оторвы, которая в каждой щели затычка. Она сама без конца ищет на свою голову приключений, ее даже брак исправить не смог. Тут поможет только лоботомия. Сидиус согласно кивнул, но тут же сделал невозмутимый вид. Увы, но это уже вне нашей компетенции. К сожалению, да, хмыкнула женщина. Хорошо, орден этим займется. Обговорив все детали, высокие договаривающиеся стороны раскланились, и канцлер провел дорогих гостей к дверям, незаметно бросив на подол робы магистра крохотного жучка. Вдруг удастся что-то важное подслушать. Рабочий день тянулся неимоверно долго, но он закончился, и ситх уселся в любимое кресло, прихватив каф и тарелку с печеньем, готовясь узнать тайны, выболтанные джедаями. «Мастер, что, падаван, мне очень не нравится, как канцлер на вас смотрел. Хм, нормально он на меня смотрел, как на магистра ордена. На магистра ордена он так не смотрит. Я проверял. На ком? Ну, на Винду. На него он так не смотрел. Я бы удивилась, если бы он на него так смотрел. Кхм, вы на что намекаете, мастер? На то, о чем ты подумал, мой не в меру ревнивый падаван. Не понял. И хвала силе, что не понял, мастер. Чего тебе, настырный? Вы опять издеваетесь? С чего ты взял? И не опять, а снова. Эррррр. Что это? Любовь проснулась, дай ей снотворного, мастер. Протянешь руки, протянешь ноги. Ну, мастер, ладно, сумеешь продержаться против меня в спарринге 10 минут, и я тебя поцелую. Потом, если захочешь, мастер, конечно, хочу. Ну-ну, ты сначала продержись, и все равно мне не нравится, как канцлер на вас смотрит, а мне вот очень даже, такой мужчина, в самом соку. Мастер, ну что ты так орешь? И вообще, держи штурвал крепче, а то врежемся, и все твои планы пробраться в мою комнату накроются медным тазом. Мастер, в кого вы такая? Какая? Такая, такая, такая, в себя. А что, тебе что-то не нравится, юный падаван? Вот любите вы надо мной издеваться. Просто обожаю. А ты бери пример с канцлера. Какая харизма, какое тонкое чувство юмора, какие изящные движения, а эти буйные кудри. Энакин, я вижу, вас можно заставить замолчать только одним способом. Ну, против ничего не имею, разве что не тогда, когда спидер стремится поцеловаться с землей. Я это запомню, это радует. И все же, чем вам так нравится канцлер? Он очень цельная натура, сильный характер, знает, чего хочет, неплохой педагог. Я встречалась когда-то с его учеником. У него есть ученик, и чему он его учит? Всему, если честно, то я бы не отказалась взять у него пару уроков, для общего развития и более полного понимания. Кроме того, он великолепный интриган, очень, очень достойный противник. Хм, если подумать, вы словно себя описываете. Ну, если бы я не попала в орден, то вполне вероятно, стала бы похожей на него. Гхм, что это? Это засов, мой юный падаван. Зачем, как бы тебе пояснить, надо. Ммм, тебе что-то не нравится, мой юный падаван? Ммм, не совсем. Просто я кое-что обдумываю. Это хорошо. Думать полезно. А теперь, спокойной ночи. Спокойной. Ох, Энакин, какой ты, нахрапистый. Воспитывай в себе терпение. Вот как канцлер. Годами идет к своей цели, неутомимо выпалывает противников, плетет интриги. Прекрасный будет глава государства. Не так ли, Дарт Сидиус? Предлагаю завтра встретиться в вашем кабинете и долго и обстоятельно поговорить. Спокойной ночи, и пусть вам приснится трон, а я пока повешу замок. Запись закончилась писком раздавленного жучка. Сидиус молча отключил датапот и захрустел печеньем, не чувствуя вкуса. Когда секретарь доложил, что пришли джедаи, Сидиус был готов к любому повороту событий. Он заранее вынул из тайника меч, спрятав его в складках одеяния, включил камеры, активировал защиту. Вошедшие Дуку, Джин, Винду и Кеноби вежливо раскланились и присели на диваны. Дроид подал напитки, воцарилось молчание. Дуку молча некоторое время сверлил глазами замершего в кресле напротив Палпатина, после чего бросил взгляд на своих спутников и сделал первый шаг. «Канцлер Палпатин, или, вернее, Дарт Сидиус, начнем переговоры», — Кеноби отсалютовала чашкой и слегка злорадно улыбнулась. «Вперед, канцлер, на такое вы и в самом кошмарном сне не рассчитывали, 3 года спустя. Итак, кто за? Прекрасно. Поздравляю, рыцарь Скайуокер, ваше ученичество окончено, наконец-то, магистр Кеноби. Аюшки, теперь вы не отвертитесь. Я, Энакин Скайуокер, прошу вас стать моей женой, ГМ, а губа у него не треснет». Дуку задумчиво поскреб тщательно расчесанную и аккуратно подстриженную бородку, глядя, как избранный нарезает круги вокруг неподдающейся его обаянию Кеноби, демонстративно о чем-то думающий. Джин хмыкнул. Бедняга этого ждал больше 10 лет. Кроме того, вообще-то Аби давно уже дала ему свое согласие. Да, когда это? Да еще при первой встрече. Она сама рассказывала. Ну надо же, как интересно. Расскажешь? С удовольствием. Да. Дикий вопль радости заставил почтенных магистров подпрыгнуть от неожиданности. Энакин схватил свое строптивое сокровище на руки и галопом приближался прямо к ним. Гранд-магистр, прошу вас благословить наш брак. Мужчины вопросительно уставились на смиренно глядящую в потолок женщину. Та философски пожала плечами. Согласная я. Прямо сейчас. Как хорошо, что я давно уже обо всем позаботилась. Вздохнула Оби-Ван, лукаво сверкая глазами. Мастер Джин, готово, готово, сейчас отдам распоряжение. Иди, Марафица. А ты, Энакин, стоять. Потерпишь, надо гостей пригласить. Думаю, император ради такого дела с радостью плюнет на заседание Сената. Надевая свадебный наряд, Оби-Ван Кеноби довольно улыбалась. Все шло так, как и должно быть. Орден сохранен, Палпатин стал императором, Скайуокер получил свое вожделенное согласие на брак. Теперь осталось только осчастливить его и себя детьми. Впрочем, это не значит, что она будет почивать на лаврах. Пути силы неисповедимы, а значит, жизнь их будет долгой и очень веселой. 7 в санках, несколько лет спустя. Бедненький ты мой, ручки бобо, ножки бобо, головка вообще отваливается. Ой-ой-ой. Ничего, мой любимый, тяжело в учении, легко в гробу. Назвался учеником, терпи, Дартом станешь. Дети, организуйте папе массаж. Не надо, надо, Эни, надо. 2 шустрых 3-летних сорванца, получив высочайшие разрешения, залезли на кровать и принялись бегать по подушкам, по матрасу, по распластавшемуся в позе морской звезды Энакину Скайуокеру, магистру ордена джедаев, в настоящее время ученику Дарта Сидиуса, в миру императора Палпатина. Несчастный кряхтел, скрипел, стонал, но не имел сил даже пошевелиться, чтобы пресечь творящийся беспредел. Оби-Ван весело улыбалась и отдавала команды. «Умница, Люк, попрыгай. Лея, а теперь в другую сторону. Изобразите мне хоровод. Бесподобно. А теперь папа расскажет вам сказку и уложит баиньки, а мама пойдет развлекаться». Практически труп тут же разлепил один глаз, ревниво осматривая одетую в роскошное платье жену, прячущую в складках юбки сибир. «Это куда и с кем?» В голосе Скайуокера роились нехорошие подозрения. Кеноби самодовольно поправила высокую прическу. «Его императорское величество Кос Палпатин изволили пригласить меня в оперу. С чего это вдруг?» Приподнялся Энакин, не обращая внимания на скачущих по нему детей. «Надо обговорить пару дел. Сейчас они не слишком важны, но в долгосрочной перспективе». «О, транспорт прибыл!» Раздались шаги, в комнату заглянул Дарт Мол. «Магистры! Дядя Мол!» Счастливый визг едва не снес ситха в сторону. Люк и Лея тут же полезли на мученически закатывающего глаза мужчину. «На ручки!» Так его, одобрительно буркнул Энакин, с облегчением переворачиваясь на бок. На сегодняшней тренировке Палпатин просто раскатал его в блин, и шевелиться было мучительно. Оби-Ван злорадно оскалилась. «Вот и прекрасно! Я пошла, а вы уложите детей!» «Но!» — вскинулся Мол. Кеноби сладко улыбнулась. «Вы что-то имеете против, владыка Мол?» «Нет», — сглотнул ситх. «С радостью помогу». И сказку угрожающе напомнила женщина, выходя. Дверь закрылась, оставив мужчин мученически переглядываться, морщась от веселого визга детей. «Как поживают дети?» Палпатин доброжелательно улыбнулся, повернувшись к сидящей рядом женщине. «Прекрасно, все в меня, такие шустрые сорванцы. Представляете, сегодня они смогли сдвинуть с места спидер, толчком, на пару сантиметров, ммм». Император заинтересованно задумался, явно что-то замышляя. Оби-Ван сидела рядом, наслаждаясь чарующими звуками музыки и подозрениями, витающими в воздухе. Из соседних лож лились потоки ненависти. Аристократки всех возрастов скрипели зубами, недовольно поглядывая на женщину, которую сплетники то и дело записывали в фаворитки. В таком юном возрасте это внушает: ну, хорошая наследственность, ваше императорское величество, скромно опустила глазки рыжеволосая красавица. Мужчина хмыкнул: да уж, есть о чем подумать. Тем временем женщина умильно вздохнула: ах, какая опера, просто, вау. Так и тянет поразмышлять о вечном и насущном. Это о чем? С интересом повернул голову Ситх. К примеру, о наследственности. Вот взять, допустим, героя этой грустной истории. Тщательно отманикюренный пальчик указал на сцену, где бился в истерике король, только что узнавший, что враг, которого он мечтал уконтропупить особо извращенным способом уже лет 20, его прямой потомок, а именно, сын, жил себе в блуде и грехе, был неоднократно замечен в порочащих его связях, не думая о том, что рано или поздно придет пора ответить за все свои художества, а был бы сознательным гражданином, платил алименты своим непризнанным потомкам, и глядишь, и трон бы не пророс шипами под задницей, и подданные не злоумышляли в тиши кабинетов. Как это печально! Кеноби извлекла из-за отворота рукава платочек и картинно промокнула уголки глаз. Аж слезы наворачиваются. Палпатин напрягся. Тема беседы ему вдруг совсем не понравилась. Ситх за время знакомства с магистром отлично уяснил, что та никогда не треплется просто так, и в каждой ее шутке есть только доля шутки. «Скажите, ваше императорское величество», проникновенно уставилась ему в глаза джедай, «что вы думаете по поводу этой ситуации? Меня это не касается, я убежденный холостяк», с трудом подавил желание отодвинуться Сидиус, еле удерживаясь от того, чтобы запахнуться в мантию и поджать ноги. «Я понимаю», кивнула Кеноби, вновь переводя взгляд на сцену, и Ситх облегченно выдохнул. Тема брака пугала бравого Ситха до колик, а уж в исполнении магистра Кеноби, так вообще, из чего это такой интерес? Мужчина подозрительно прищурился, настороженно покосившись на женщину. Она его что, женить хочет? Упаси тьма от такого ужаса. Не успеешь пикнуть, а уже под чьим-то каблуком сопишь. И хвала силе, что она сама уже окольцована. Ну, насколько я знаю, нервно хихикнул император, и накину пришлось за вами побегать. Разумеется, с достоинством кивнула женщина. Что с того, что он избранный, и у него прорва медихлориан в крови, у меня их не меньше, да и вообще я просто сгусток достоинств. Что значит, хорошая наследственность? Это вы кого имеете в виду? Озадаченно моргнул Ситх, мысленно роясь в памяти. Какая еще наследственность? Отец и мать Кеноби, самые обычные люди, да и бабушки с дедушками с обеих сторон тоже ничем не выделяются. Мужчина шевельнул пальцами, и вышколенный слуга, стоящий в дальнем углу, тут же подошел, наливая в тончайшие бокалы вино изумительного вкуса и офигительной стоимости. Ну, Кеноби повела носом, сделала глоток и одобрительно прижмурилась. Меня как-то заинтересовала одна маленькая деталь. Это какая? С любопытством пошевелился Ситх. Женщина хмыкнула. Да обыкновенная. Я на своих родственников почему-то не похожа. Так, нечто смутное. Навела справки. Поговорила. Провела генетическую экспертизу. У Палпатина похолодело в желудке. Знаете, ваше императорское величество, Кеноби с удовольствием сделала крошечный глоток, от нее просто перло предвкушением капитальной гадости. Оказывается, моя мать в молодости была той еще оторвой, и по галактике попутешествовала, развлекаясь по мере силы и возможностей. Сколько она всего интересного понарассказывала. Особенно мне понравились ее похождения на Корусканте. А ведь с виду ну такая скромница. Да, а еще меня насторожил тот факт, что замуж она вышла уже беременной. Серые, как полированная оружейная сталь, глаза уставились на замершего императора. Меня удивило, медленно произнесла магистр, что все мои родственники – блондины, и только я – рыжеволосая. Странно, не правда ли? Ситх замер, как перед Терентетиком. Кеноби отставила бокалы и с хрустом размяла пальцы, сложив их в замок. Да, хотела бы я встретить своего гулящего папочку. Поговорить, как следует, о смысле жизни, об элементах за все эти годы. Да, женщина вздохнула, поправила локон, свисающий с виска, и ласково оскалилась. Как насчет спарринга? Завтра, в полную силу, к сожалению, проскрипел одеревеневший от шока Палпатин, вынужден отказаться. Радикулит. Приступ. Острый. Прямо сейчас. Какой ужас. Сочувственно поджала губы Оби-Ван. Помощь, скажем, массаж, я потерплю. Музыка смолкла, и Кеноби резко встала, неистово хлопая в ладоши. Какая чудесная постановка. Браво. Просто. Вау. Ах, ваше императорское величество. Огромное вам спасибо за этот чудный вечер. Приглашаю вас в гости. Завтра, на обед. Дети вас так ждут. Они просто умоляют. Так хотят поиграть с дедушкой Сидиусом в прятки. Хорошо, буду. Женщина вышла, шурша юбками, а Палпатин тяжело осел в кресле, уставившись на лежащий на столике длинный рыжий волос, как на ядовитую змею. Кеноби тихо вошла в гостиную, с интересом наблюдая за играющими на ковре детьми. В огромной квартире стояла тишина. А папа где? Там. Ткнули пальцами детки, подбегая к матери. Кеноби подхватила сорванцов на руки и направилась в детскую. На ковре на два голоса тихо похрапывали Иннокентий Мол, заваленные мягкими игрушками. Ясно. Папа пытался рассказать сказку на пару с дядей, но пал в неравной борьбе. Да, деток спать уложить, это тебе не с джедаями рубиться, тут подход нужен и знание психологии, а также характер. Женщина уложила малышей, тут же послушно закрывших глазки, и вышла из комнаты, вспоминая лицо Палпатина. Какие тайны открываются, когда решаешь проверить смутные намеки канона. Энакин, к примеру, был практически клоном Шми, разве что мидихлориан да фигой пол другой. Действительно порождение силы. Но вот о чем думала она сама, засовывая в анализатор свой волосок и пару капель крови. Сразу после анализа образцов Энакина и Сидиуса, явно сила под руку толкнула, а ей теперь расхлебывать. Дарт Сидиус молча смотрел на данные генетического анализа, проведенные тремя независимыми специалистами. Картина вырисовывалась шокирующая. Он почесал затылок и вздохнул, философски пялись в ночное небо. Через пару часов размышления и три бокала крепчайшего коррелианского виски император подтянул до тапоты и набрал первую строку. Закон на престолонаследие.